В 26-й день мая едва муллы их откричали скверные молитвы свои, тотчас же, возопиев с боевым кличем, ринулось все войско на город. И подкатили пушки, и пищали, и туры, и лестницы, и деревянные башни, и иные орудия стенобитные. Всему этому нет числа. Также и с моря приблизились корабли, и многие катарги, и начали обстреливать город отовсюду, и возводить мосты через рвы. И как только вынудили горожан отступить со стен, тут же придвинули деревянные башни, и туры высокие, и бесчисленные лестницы, пытаясь силой взобраться на стены. Не давали им греки, но яростно бились с ними. Башни же и воины, и начальники их силу гнали турок, избавляя их, призывая и угрожая. Магомед же окаянный со всеми чинами врат своих, под звуки всех музыкальных инструментов и тимпанов, с громкими криками, подобными реву бури, приступил к разрушенному месту стены и в такой грозной силе рассчитывал быстро захватить город. Но многие стратеги, жестиняне, подоспели на помощь, мужественно бились с турками, и немалая тягота была горожанам. Но еще не настал судный час, и еще могли сопротивляться врагам. Цезарь же в окружении вельмож объезжал весь город с плачем и рыданием, моля вельмож и стратегов, и всех воинов, и весь народ, чтобы не теряли надежды, не поддавались слабости в деле своем, но с отвагой и непоколебимой верой боролись бы с врагами, и поможет им Господь Бог. И повелел звонить в колокола по всему городу, взывая людей. И собрались все люди на стены, и сражались с турками. И разгорелась яростная битва, так что страшно было видеть дерзость и мужество сражающихся. Патриарх же со всем своим причтом находился в святой великой церкви и неустанно молил Бога и пречистую его Богоматерь о помощи и даровании силы против врагов. Когда же услышал звон, то взял божественные иконы, вышел перед церковью и стал на молитву, осеняя крестом весь город и с рыданиями возглашая: «Господи Боже мой, и помоги нам, совсем уже погибающим, и не отвергни людей своих до конца, и не дай на поношение сыроядцам этим достояние своего. Да не спросят они, где же Бог их, но да узнают, что Ты Бог наш, Господь Иисус Христос, во славу Богу Отцу». Также и к Святой Богоматери обратился: «О, Всесвятая Владычица, встань, руки воздев к Сыну своему Богу нашему, и укроти, Владычица, Божий гнев на нас, и отведи погибель. Уже ведь, Пресвятая Госпожа, мы в пасти адской. Поспеши, о всемилостливая и человеколюбивая Мать наша, и спаси нас, обняв правой своей рукой, прежде чем поглотит нас ад, чтобы перед всеми прославлено было и возблагодарено святое и прекрасное имя Твое». Пока так взывали и молились, не переставая, Цезарь подоспел к разрушенному месту и, видев ожесточенную битву, остался здесь сам, со всеми вельможами своими. И когда поведали ему о натиске безбожного, с плачем воззвал он к воинам: «О, братья мои и друзья! Ныне настало время обрести славу вечную за Церкви Божие, за православную веру и явить мужество перед лицом потомков». И, пришпорив коня, хотел пробиться через разрушенное место и добраться до Макомета, отомстить ему за кровь христианскую. Но силы удержали его вельможи и пешие воины, ибо немыслимо было это дело, так как Магомед безбожный был с несметной силой. Цезарь же, обнажив меч, напал на турок, и кого ударил мечом по плечу или по груди, того рассекал пополам. Турки же в ужасе перед сирой царя бежали в рассыпную. А стратеги и воины, и весь народ, видя своего Цезаря, исполнились храбрости и бросались на турок, словно дикие звери. И так прогнали их за ров. Магомед же стал недвижимо и приказал побоины возвращать турок на греков, и шла битва в сумраке, и быстрее затмевали свет. Греки же снова по обе стороны стены лили на турок горячую смолу и бросали горячие вязанки смолистого хвороста. И даже когда зашло солнце и настала ночь, битва не прекращалась, так как приказал безбожный зачей зажечь бесчисленные факелы, и сам скакал повсюду, крича и взывая, понукая своих, рассчитывая поглотить город. Однако греки и остальные люди, находившиеся на стенах, огражденные доблестью, кричали друг другу: «Поспешим, братья, на осуженное место и умрем за святые церкви!» И так бились крепко с турками до полуночи, и сбросили их забралы со стены на землю, и прекратилась битва. Но не отступили от города окаянные, охраняя свои осадные башни и иные орудия. Наутро же греки попытались во многих местах поджечь осадные орудия и их башни деревянные, и не дали им этого сделать турки, непрестанно обстреливая из луков и пищали. Убитых же с обоих сторон, а тем более раненых, никто не смог бы сосчитать. В 9 часу того дня безверный снова приказал обстреливать стену вокруг разрушенного места, и из многих пушек и пищали. Изготовили пушку большую, ударили в башту, и также и второй раз, третий, и разрушили башту. И так прошел этот день. Когда же настала ночь, Юстиниане снова со всей дружиной и с фрягами начал возводить башту. Но по грехам христианским не удалось это, ибо прилетело каменное ядро из пушки и, падая, ударило Юстиниане в грудь и разбило ему грудь. И упал на землю, едва его отлили водой и перенесли в дом его. Бояре же и все люди и фряги, бывшие после него, растерялись и не знали, что же делать. Это случилось по изволению Божию, на полную погибель города, ибо на это разрушенное место он оборонял благодаря великой силе своей мужеству, ибо храбр был и умен, и искушен в ратном деле. Когда же сказали о том Цезарю, покинула сила его, смешались мысли, и поспешно отправился к нему, а также патриарх, и все мельможи, и врачи, и утешали Юстиниане, и готовы были, если бы можно было бы свою душу вдунуть в его тело. Но охватила их скорбь и печаль великая о нем, так как Цезарь почитал его как брата за верность и твердость духа. Врачи же всю ночь протрудились, помогая ему, и немного подлечили ему грудь, пострадавшую от ушиба. И тогда отпустил его боль, и дали ему немного поесть и попить, и так заснул в ту ночь. Соратники же его, оставшиеся возводить башту, мало что успели. Юстиниане же снова приказал отнести себя туда, и начали строить башту с великим усердием. И уже настал день, и когда турки увидели возводящих башту, тут же обстреляли их из многих пушек и не дали им строить. Когда же попрятались греки от пушечного огня, тут же бросились множество турок к разрушенному месту, а греки им навстречу. И завязалась ожесточенная битва. Флабурар же некий с многими сарацинами яростно напал на греков, и было среди них 5 огромных ростов и страшных с виду, и рубили они горожан бесщадно. Из города же выступили поспешно против турок Протостратор и сын его Андрей со многими людьми, и началась яростная сеча. Тогда 3 воина-побратима, увидев со стены, что сарацины истребляют горожан, сбежали туда, напали на турок и яростно схватились с ними, а те ошеломленные не сопротивлялись им, страшась быть убитыми. И сразили горожане 2 сарацинов. Тогда с боевым кличем набросились на них множество турок, они же, защищаясь от них, отступили в город. Были же те 3, один грек, другой венгр, а 3 албанец. И не прекращалось сражение разрушенного места. И все разгоралось, ибо турки пришли в великом множестве, рубились и упорно теснили горожан. Стратеги же и вельможи вместе с Юстиниане доблестно мужествовали, и пало немало людей с обоих сторон. И что изволил Бог, тому не миновать. Метнули копьем и попали в Юстиниане, и ранили его в правое плечо, и упал тот на землю, словно мертвый. И склонились к нему бояре его, и все люди, стеная и рыдая, и унесли его оттуда, и все фряги пошли вслед за ним. Турки же, услышав рыдания и увидев смятение среди людей, снова с криком напали всеми силами и расстроили ряды горожан, и оттеснили их в город, сражая их и рубя. Увидели стратегии все горожане, что все прибывает число турок, и обратились в бегство. Когда же силой удерживали греков, то возвращались они и вступали в бой. И уже настал бы час погибели города, если бы не поспешил Цезарь с отборными воинами. Подоспев, Цезарь застал Зустинея еще живого и горько оплакал его, и начал возвращать к врагам с мольбами и рыданием, и не послушали его. И своих попрекал их он слабостью и отсутствием мужества, и снова возвратил отступивших, а сам напал на турок и, криком ободрив своих, ворвался в ряды врагов, нанося ему удары по плечам и по груди. Если же и коня поражал, падал тот перед ним, и не удерживали меч Цезаря ни конные доспехи, ни сила конская. Турки же, перекликаясь, побуждали друг друга напасть на него, а сами не решались. Оружие, которое метали в него, как мы уже говорили ранее, все падало в уся и мимо него пролетало, не задев, ибо не настал еще его час. Он же устремился на них, и побежали от него турки во все стороны, расступаясь перед ним. И как отогнали турок от разрушенного места, и столпилось там множество врагов, и без числа перебили их горожане, закалывая точно свиней, пока они проталкивались через пролом, а те, которые разбегались в разные стороны по улицам, там были перебиты. Итак, по божественному промыслу в тот день избавился город. Турки отступили от стены, а горожане, падая на землю, тут же засыпали. И не произошло ничего в ту ночь.